20. Неделимый. Война в тоннелях. Как тогда, так и сейчас. Демон взвыл, освободившись от железных оков. Оставаться в черном небе становилось все опаснее, учитывая погибший экипаж и неустраняемые повреждения, что только ускоряло распространение ужасного безумия в разбитом разуме Энкира. Существо покинуло Титан и его Принципса, метафорически выражаясь, избавившись от ненужной оболочки. Оно взлетело на вновь выращенных крыльях. Демон парил и наблюдал за ордами четырех хоров, каждый из которых представлял собой неполноценный осколок чего-то большего, захватившими город. Среди них не было никаких смертных легионеров, никаких богов-машин, боевых танков или других материальных игрушек. Воинства варпа выплеснулись из бесчисленных туннелей. Город принадлежал им, хотя их и не заботил триумф. Только преследование золотых и бездушных имело значение. Огромные клыкастые властные сущности, возглавлявшие каждый осколок, гнали их вперед и только вперед. Золотых и бездушных почти уничтожили. Последние врата стали почти беззащитными. Этих существ и их повелителей абсолютно не волновала объятая огнем галактика. Истинная война шла здесь. И близился ее последний час. Горло анафемы было обнажено. Многие дети осколки четырех сражались между собой. Таков был порядок вещей. Вечные приливы и отливы великой игры. Мало кто из них восставал против воплощения первого убийства. Неделимый. Его происхождение звучало в песне, распеваемой всеми четырьмя хорами. Остальные дети осколки, даже принадлежавшие одному хору, могли наброситься друг на друга ради утоления животного голода или следуя истинному проявлению воплощаемых ими начал. В конце концов, они были демонами и не заслуживали доверия. Существо повернулось в туманном небе огромного туннеля. Что-то привлекало узел чувств в его черепе. Что-то, что уже досыта вкусило уничтожение и упивалось им. Что-то, все еще оставшееся в мертвом городе Эльдаров. Что-то скрывавшееся. Не было никакого сознательного решения повернуть и охотиться. Демон вечно был голоден и был истощен пребыванием в оболочке марионетки и погружением в смертные мысли. Он проголодался и поэтому будет есть. Он низко спикировал над бесчисленными рядами своих сородичей, взмахивая крыльями под взметнувшиеся из меньших горл звуки визжащего страха, ненависти и обожания. Как и во время появления, не было никакой границы, которая отметила бы их отъезд. Шпили вокруг эвакуировавшихся имперцев становились бесплотными и медленно исчезали в тумане. Но не существовало никакой географической гарантии, что это вообще были башни невозможного города. Баронесса Джая понятия не имела, когда покинула последний проспект и вошла в первый тоннель. Ее внимание было сосредоточено на более насущных вопросах. Минуты складывались в часы, а часы потеряли всякий практический смысл с тех пор, как они оказались в этом мире без малейшей истинной хронологии. Сражение бушевало, тоннель за тоннелем, пока 10 тысяч и безмолвное сестринство вынуждали вести непрекращающиеся бои и заставляли отступать простым численным перевесом обрушившихся на них врагов. Туннели ветвились, разделялись и воссоединялись по пути назад в имперскую темницу. Каждый проход был тесно забит военными машинами мятежников, батальонами легионеров и ордами, вызванных из варпа существ. Единственная передышка наступила на баррикадах из разрушенных транспортов и поврежденных титанов, которые защитники использовали в качестве укреплений. Вся претензиозность обычной войны была отброшена. В городе, по крайней мере, они могли рассматривать нападение как осаду. Здесь, заполнившими тоннелями врагами, это было похоже на попытку повернуть вспять последний океан Терры. И атаки не ограничивались хвостом имперской колонны. Отступавшие находились под постоянной угрозой из капиллярных тоннелей, где силы мятежников и их демонических союзников обходили имперский арьергард, чтобы ударить вглубь колонны беженцев. Джая оставалась подразделениями 10 000 и безмолвного сестринства, составлявшими арьергард. Ее сопровождал только резничий Торолик и его небольшая команда в тяжелобронированном погрузчике боеприпасов Логрум. Остальные придворные Виридиона растянулись на несколько километров тоннелей паутины, отбивая вспомогательные атаки по ходу продвижения колонны эвакуации. Самые жестокие и плотные бои развернулись в арьергарде между постоянно рядевшими защитниками из лучших воинов Императора и главной частью вражеской Орды. Повторяемые вокс-запросы к Архимандрисе остались без ответа. На последовавшие приказы сервиторам и протекторам вернуться ответом в конечном счете стала такая же тишина. Очереди из орудий расцвели вспышками в золотом полумраке, когда ее пушки пророкотали смертоносную песню. Легионеры и существа в их нестройных рядах падали перед ней едва ли не толпами. По тоннелю вокруг нее прокатились волны, когда падающий клинок выкатился из тумана, стреляя из главных орудий в ее сторону. Снаряды вспыхивали рядом на стене тоннеля, окатив осколками скошенный энергетический щит. Она знала, насколько бесполезны прицельные системы во мгле. Золотой туман разблокировал и сбрасывал даже намертво закрепившиеся целеуказатели в прямой видимости. Она отклонилась в сторону, когда обломки загрохотали по щиту. Не в первый раз она задумалась, могли ли эти туннели из материала ксеносов разрушиться под напором бушевавшего внутри них насилия. Пока они держались. Возможно, это хороший знак. Пес войны Игнатум и увешанный рунами почти смертельных повреждений показался в ее поле зрения, хромая на искрящихся поврежденных ногах и стреляя из оружия в руках. Едва Джая увидела вспышку его мегаболтера, как Икариил неестественно неуклюже шагнул назад и завалился в имперские ряды. Из места, где раньше располагалась его голова-кабина, теперь валил дым. «Баронесса!» Она узнала голос трибуна Эндимиона и поняла приказ, прежде чем он произнес его вслух. «Атакую!» — ответила она по воксу, толкнув рычаги управления вперед. Доставшийся ей безымянный бичеватель с жестокой радостью бросился вперед, расшвыривая на бегу вопящую пехоту и высоко вскинув в тумане силовой меч. Молния плясала вдоль активированной руки меча, плюясь искрами, соприкасаясь с золотым туманом. «Стрелок!» – подумала она. Пот покрывал ее внутри костюма и щипал глаза под шлемом. «Водитель!» Убивший Икариила, падающий клинок, снова выстрелил. Его снаряды взорвались так близко, что у Джаи встряхнуло кости. Даже касательного попадания оказалось достаточно, чтобы перезагрузить ионный щит и впечатать ее в подлокотники трона. Ловкий бичеватель пошатнулся, но сохранил равновесие, и долю секунды спустя она уже была у танка, обрушила ногу на лобовую броню, гася инерцию и плавным движением вонзила клинок. Вперед и назад! Окутанная молнией сталь прожгла насквозь толстый керамид башни падающего клинка. «Стрелок!» Еще раз вперед и назад, столь же плавно, но на этот раз сквозь броню прямо под ней. «Водитель!» Третий взмах активированного клинка перерубил пополам ускорительные орудия. «Так будет лучше!» Лучи из четверенных лазерных пушек пронзали воздух вокруг нее, когда она повернула назад к линии золотых и черных, где оборонялись кустодии и сестры тишины. Она активировала за спиной вспыхнувший щит и побежала, предпочитая рисковать под огнем из пансонов, чем находиться среди врагов дольше, чем необходимо. Отчеты о повреждениях мигали сердитыми рунами на краю зрения. Все в порядке, ничего критического. Что-то крылатое ударилось спереди о ее корпус. Автоматический стабер прогрохотал хор снарядов, разорвав демоническую тварь в воздухе. Она перешагнула через сражавшиеся фигуры Ра и Династий, вращавших копья со скоростью роторов. Наполовину повернувшись, шагая над ними, Джая кромсающим полумесяцем выпустила из руки орудия еще один поток высокоскоростных болтов по вражеской фаланге. Дымившие орудия заскулили, замолкая. «Отступаю!» – произнесла она по воксу сражавшимся на передовой воинам. «Перезаряжаюсь!» Торалек ждал ее, пока она пробиралась между граф-танками 10 000 и скиммерами-платформами сестринства. Погрузчик боеприпасов был уродливой гусеничной машиной с гуманоидным крановым механизмом на корме, представляя собой не что иное, как кентавра из таранского мифа, созданного из подъемника, часового и танка. Торалек запустил Логрус. Она встала на место и напряженно ждала, желая, чтобы время шло быстрее. «Где военные сервиторы?» – спросил один из кустодиев по воксу. Его голос звучал прерывисто из-за боя. «Где чертовы механикум?» У Джаи не было ответа. Она слушала жаркие споры, слышала, как придворные докладывали об отсутствии значительной части защитников конвоя. Сотни сервиторов, танков и протекторов просто исчезли. Рыцарь слегка покачнулся, когда магазины боеприпасов со скрипом встали на место. Секунду спустя она почувствовала небольшое колебание руки орудия, когда защелкнулась лента с боеприпасами. «За Хайрок!» – произнес Торалек традиционные слова готовности. «За Императора!» – ответила она и в очередной раз толкнула рычаги управления вперед. Неизвестное время спустя враги отступили. Пожалуй, точнее, они перестали преследовать отходящих имперцев. Никто больше не появлялся из золотого тумана. Ни сгорбленные силуэты, ни кричащие воины, ни хищные твари, бросаясь на арьергард. Зная, что драгоценная передышка не продлится долго, Ра начал готовиться к отражению новой волны. «Четвертая и пятая линия, вперед!» – прорычал он по воксу. «С первой по третью, назад!» Большинство обессиленных воинов попадали там, где стояли, уступив мышечным судорогам в первые мгновения передышки за бесчисленные часы. Граф танки и относительно свежие воины заняли позиции, продвигаясь на место опустошенных волн своих сородичей, которые держались до сих пор. Ра упал на землю, мышцы свело, и он физически не мог заставить себя подняться. Стимуляторы и адреналиновые шунты наконец отключились, заставив его столкнуться с реальностью переутомленного тела. Он отравлял себя бессонницей. Кровь была насыщена химическими стимуляторами, а мысли мешали разуму, который отказывался от милосердного отдыха. По его приблизительным подсчетам, он бодрствовал в течение 15 дней, сражаясь едва ли не каждую минуту после падения стен. В ушах без конца звенел потрескивающий вокс-оркестр противоречивых голосов. Тело пожрало само себя. Он изо всех сил старался оставаться в курсе продвижения эвакуации дальше в проходах, но не было никаких сообщений, кроме как об отсутствии архимандриссы и докладов о хищных врагах во множестве обходных тоннелей. Мысли стали неповоротливыми и медленными, рефлексы слабыми. Все, что он видел, было подернуто серой дымкой усталости и истощения. 15 дней. Правое плечо начало ныть несколько дней назад, но не было никакой передышки. Оно пульсировало болезненными судорогами от самого количества повторяющихся взмахов копьем. 1000 раз каждый день. И каждую ночь. Высокий силуэт бичевателя баронессы Джаи стоял неподвижной статуей над ними, смотря в туман. Ждал, как и все они ждали. Хорошо, что Диоклетиан нашел ее. Рыцари Виридиона стали драгоценными активами во время жестоких ближних боев в тоннелях. Джадарион, один из лордов Терры, рухнул на дороге рядом с Ра, упав на последних трех убитых им легионеров. Дрожащей рукой он сумел снять разрубленный шлем, подставив лицо пепельному воздуху. Кустодий вдыхал его глубокими, влажными глотками. От лица Джадариона уцелело совсем мало. Часть он оставил на внутренней поверхности расколотого шлема в виде красного месива. Ра смотрел на тяжело дышавший окровавленный череп рядом с собой. Вот все, что осталось от головы Джадариона. Половину зубов Кустодия выбили в один из последних нескольких дней. Раны свертывались почти сразу, но повреждения оставались. Ра подозревал, что выглядел не намного лучше. Ближайший к нему легионер был все еще жив. Пожиратель миров, разрубленный пополам в талии, полз к стоявшему на коленях Ра. Доспехи были красными, а не белыми, символизируя какую-то неизвестную перемену в его предательском легионе. «Кровь!» – пробормотал воин разбитым ртом. «Я был там!» – попытался прореветь Тра, но обессиленные слова прозвучали рычащим шепотом. «Я был там, когда мы спасли твоего ублюдочного примарха от верной смерти!» «Кровь!» – снова пробормотал пожиратель миров. Шлем легионера был смят, покалечив череп и лицо. Глаза стали остекленевшими и безумными. Зрачки сузились до булавочных уколов. «Если бы мы только оставили его там!» — рассмеялся Кустоди, чувствуя, как вывернутые кости и измученные мышцы снова наливаются силой благодаря инъекциям адреналиновых эликсиров доспехов. «Кровь! Если бы мы только оставили его умирать в горах!» Теперь Ра улыбался. «Единственный примарх, который не смог покорить свой мир. Единственный примарх, который жил рабом. Единственный примарх, которого пришлось спасать от смерти. Кровь!» В глазах пожирателя миров мелькнула тень просветления. «Кровь кровав!» Копье вонзилось в позвоночник пожирателя миров, погрузившись между лопатками. Силовой ранец на спине закоротило, и он выключился. Воин забился в конвульсиях. Ненадолго прояснившиеся глаза снова закатились в пробитой голове. Стоявший над ним Солон повернул оружие влево, затем вправо, и только потом выдернул. Дыхание спустя Кустодий упал, сев на труп пожирателя миров. «Это худший день после вчерашнего дня», — произнес Солон без тени улыбки в словах. Ра перекатился на спину, впервые посмотрев на пустой туман наверху. Затем перевел взгляд направо. Он увидел Джань Мадао. Терминатор опустился на колено. Огненная пика потерялась или сломалась, кто знает когда. Скрежетавшие гидростабилизаторы в суставах катафракта пытались поставить воина на ноги. Но Джань Мадао наклонился вперед, опустив голову. Он отказывался подниматься или просто не мог. Вместо этого, приняв позу древнего рыцаря, преклонившего колено в молитве перед алтарем. Кровь засохла, пока вытекала из отверстий в доспехе и медленной струйкой тянулась изо рта. Когда он поднял голову, чтобы посмотреть на Ра, стало видно грязный разрыв из струпьев крови и сломанной кости на месте глаза и уха. Голый череп блестел в золотом тумане. Неспособный говорить, Джань Мадао проворчал. Ра попытался кивнуть, вместо этого его глаза закрылись. Он открыл их секунду спустя, час спустя, год спустя. Туннель механикум исчез, как и Кустодии. Он стоял в тронном зале, в лаборатории Императора, какой она была 5 лет назад, но не сейчас. В стенах еще не было напоминавших соты улья тысячи и тысячи ниш, ожидавших стазисные капсулы. Оборудование не искрилось. Император не сидел на золотом троне. Эта великая машина гудела в автоматическом режиме, независимо от присутствия императора, и все же подчинялась его невидимой воле и высоким амбициям имперских мечтаний. «Привет, Ра!» Ра повернулся, чувствуя, как сломанная кость трется о неисправные доспехи. Он попытался опуститься на колени, но император остановил его, положив руку на наплечник кустодия. Трибун благодарно проворчал. «Помнишь этот день, Ра?» Рабочие выполняли обязанности вокруг него, обслуживая гудящие машины, ухаживая за соединительными трубами и энергетическими сцеплениями. Это мог быть любой из ней в тронном зале перед тем, как... Нет. Там. Там был Вальдор, был Амон, был сам Ра. Один из 20 высокопоставленных кустодиев, стоявших свободной группой и разговаривавших слишком тихими и далекими голосами, чтобы раненное проявление Ра могло разобрать. Рот Ра скривился в усталой улыбке от увиденного. «Сколь невинными мы были!» Он знал, о чем говорили эти призраки. Пока он следил за движениями губ Амона, память вернула слова, которые он не мог услышать. «Никаких сообщений от Аквилона». Аквилон. Префект Гиканатов. Оккули Император. Глаза Императора. Направленный наблюдать за Ларгаром в завершающиеся годы Великого Крестового Похода. Аквилон, который никогда не вернется со своей бессменной вахты. Один из кустодиев отделения Ра, династии, отправился с Аквилоном на то долгое, далекое задание. Ситран. Воин, который также, конечно, пал от предательства несущих слова. Возможно, даже на самом Истване, в самый пик предательства. Стоический, верный долгу Ситран. Ра надеялся, что он погиб достойно. «Я помню, сир», — ответил Ра. Он наблюдал, как Амон говорил об Аквилоне и видел, как один из его лучших соратников произнес самые последние слова перед тем, как завыли сирены. Сирены завыли. «Времени мало, Ра», — произнес император. Люди вокруг остановились. Раздавалось все больше и больше криков, которые сопровождались вспышками аварийных ламп. Собравшиеся кустодии рассредоточились в непринужденном понимании на расстоянии смертельного удара. Самые верные руки Империума вытянули копья. «Мы не можем добраться до темницы, сир!» Даже здесь голос Ра звучал хрипло и тяжело. «Механикум оставили нас, и конвой почти беззащитен!» «Я знаю, мой кустодий, я знаю. Теперь это не имеет значения!» Больше криков. Работники и ученые разбегались от перегруженного оборудования. Освещение тронного зала стало резким и обесцвеченным. Константин Вальдор побежал к императору, не обращая внимания на факт, что его повелитель никак не участвовал в развернувшемся представлении в отличие от прошлых событий. Император повернулся к нему, вспомнил Ра, и сказал: «Вызовите Джанетсу Кроли, соберите 10 000». В этот раз он промолчал. «Немедленно, мой сеньор!» Вальдор отвернулся, чтобы исполнить приказ. «Что-то приближается!» — закричал один из человеческих работников. Император проигнорировал распространявшийся хаос. «Слушай меня, Ра! Ты должен передать послание 10 000 и безмолвному сестринству. Я оставляю золотой трон. Я иду к тебе!» Кровь раз запела, глаза расширились, он почувствовал, как его пронзает внезапная надежда. Она поразила его, словно физический удар. «Сир, как? Неважно как. Держитесь, Ра, сражайтесь, я присоединюсь к тебе в тоннелях механикум. Но, мой сеньор, ваша работа!» Император взглядом заставил его замолчать. Позади Ра бесцветный портал паутины изверг в тронный зал ослепительное пламя. Он почувствовал его палящий жар, как почувствовал и в тот давний день. Ра смотрел на себя возвышенным, отстраненным взглядом. смотрел, как он встал рядом с императором, формируя щит из кустодианского аурамита, чтобы защитить своего монарха от вреда. Оборудование начало взрываться. Многие люди оказались на полу, прижимая руки к кровоточащим глазам. Изливавшееся из паутины ненавистное сияние лишило их зрения. Те, кто еще стоял, были не в меньшей опасности. Осколки разлетались смертоносной, пылающей бурей, выкашивая их десятками, отсекая руки и ноги, снося головы с плеч. Обломки загремели о доспехи Ра таким же дождем, как барабанили по той самой броне и 5 лет назад. Кинжал зазубренного металла вонзился в бок Амону, заставив кустодия проворчать на общей вокс-чистоте. Окровавленное, оскверняющее чудовище проникло сквозь портал паутины. С него капала кровь несчастных, которых принесли в жертву, чтобы достигнуть этой точки в пространстве и времени. Смех окружал его ужасную фигуру. Смех безумных сущностей, строивших из себя богов. Их смех сформировался в серебряные нити, за которые дергали конечности и мысли существа. Оно произнесло единственное слово, единственное ужасное воззвание, обладавшее достаточной психической мощью, чтобы убить половину из еще живых и паникующих людей. Несчастные корчились, извивались и горели под натиском единственного телепатического проклятия. Их плоть распадалась, сами их сущности пожирались изнутри. «Отец!» Вальдор открыл огонь. Амон открыл огонь. Ра как тогда, так и сейчас открыл огонь. Он и его изображение перезарядили оружие в одновременной гармонии, вставив новые серповидные магазины в копья стража и возобновили поток восходящего болтерного огня. Боль ран Ра исчезла. Он не думал о том, что это были воспоминания, и его это не волновало. Он разрядил копье стража в демоническое воплощение Магнуса Красного, так же, как сделал это и в тот роковой день. Он кричал сквозь сжатые зубы снова, как кричал раньше, как кричал сейчас на расстоянии 2 метра от себя. «Проснись, Ра!» – произнес император. «Бой продолжается!» И, как всегда, его кустодий повиновался.